Послесловие. Повесть «Наличники» родилась из размышлений на тему, что может заставить человека вернуться в маленький город. В тот период жизни я проходила не самые простые испытания, и поэтому история Ани и Руслана стала для меня отдушиной. Вместе с Аней я искала смыслы, вместе с Русланом училась открываться другим людям. Этой истории не было бы и без моих поисков предков в архивах. Их голоса звучали для меня тем громче, чем больше имен и фактов о них я узнавала. Так что «Наличники» в некотором роде дань памяти тем людям из моей семьи, благодаря поколениям которых я появилась на свет. Сохранить преемственность памяти, показать важность связей с предками и найти ответы на трудные вопросы своей жизни в прошлом опыте – это главное, о чем я хотела рассказать. Я уверена, что каждого читателя чем-то затронет история Ани и Руслана. А еще я думаю, что после того, как будет перевернута последняя страница «Наличников», вы захотите приехать в Татарстан и своими глазами увидеть описываемые в книге места. В таком случае я говорю вам «Рахим Итигес», что по-татарски означает «добро пожаловать».